Глава 51. Пионерский выстрел. Вдруг Касула услышал резкое шипение. Тотчас в щеку ударило что-то горячее, обожгло. Он вскрикнул от неожиданности. В испуге схватился за лицо. Снова противное шипение. На фоне деревьев мелькнуло что-то серебристое, величиной с окурок, и влетело ему в пол и пальто. Едкий дым повалил клубами, поплыл над дорожкой. «Эй!» — вырвалось у него. Он отчаянно стал хлопать себя по груди, пытаясь стряхнуть что-то гадкое и опасное, словно ядовитого паука. Букет выскользнул, гвоздики рассыпались по плиткам. Шляпа упала в снег. Из-за бетонной плиты показались две головы в вязаных шапочках, затем согнутые фигуры двух мальчишек. Они, не оглядываясь, рванули по прелой листве за деревья, еще пару секунд и скрылись. «Стоять!» — крикнул Касула, но голос сорвался. Он ухватил пальцами задымленный цилиндрик, зачем-то понюхал, кинул под ноги и прижал каблуком. Под подошвой шипение усилилось, дым пошел гуще. Он отпрыгнул, закашлялся, прижал ладонь к щеке, куда попал первый снаряд. Из будки КПП выскочила вахтерша, махнула рукой. «Дежурный, сюда, скорее!» Выбежал санитар с мокрой тряпкой в руках, за ним медсестра с полотенцем. «Не трогайте руками!» — крикнул санитар, ногой откидывая дымовушку в сторону. «Сейчас потушу!» Из двери корпуса показались двое пациентов в коричневых халатах. Стали в стороне, не приближаясь. Вороны с тополя взметнулись и перелетели на соседнее дерево. «Кто это был, вы видели?» Медсестра подбежала к Касуле и осторожно приложила полотенце к его щеке. «Глаза болят?» «Пацаны!» — выдохнул он. «Мальчишки, оттуда!» Он показал в сторону бетонной плиты. «Двое, в шапках! Куда побежали?» Санитар с тряпкой повернулся лицом в сторону деревьев, пристально вглядываясь. «За склад!» — сказала вахтерша. «Там лаз в сетке, видела, как собаки пролазят». «Я догоню!» — оглянулся санитар, но не шелохнулся. К посту подбежал патрульный с проходной. «Что случилось?» «Неизвестные бросили дымовушки». Санитар замялся. «Вон, смотри». Патрульный глянул на дымящийся серебристый цилиндрик, поддел его палкой, закидал снегом. «Вызову наряд!» — сказал он и побежал куда-то. Касула попытался поднять букет, но пальцы дрожали. Он присел, подбирая гвоздики. Затем поднял шляпу. Медсестра поддержала его за локоть. «Постойте, щеку надо обработать. На ожог не похоже, просто небольшой синяк. Машина должна подойти», — пробормотал Касула, все еще озираясь в ту сторону, где исчезли мальчишки. «Меня ждут». «Пойдемте в процедурную», — мягко, но твердо сказала она. Минуты две. Но Касула не стал слушать женщину, продолжая внимательно смотреть на окружающие его деревья, все еще надеясь увидеть малолетних преступников. Дорожка перед КПП была в серых разводах. Серебристый огрызок лежал под слоем снега и тихо тлел. Сквер вокруг оставался безлюдным. Вороны снова закаркали, передвигаясь по веткам короткими прыжками. Наконец подъехала машина. Черная «Волга» мягко остановилась у ворот КПП. Водитель опустил стекло. «Вы Касула?» — спросил он. «Я!» — буркнул Иван Афанасьевич. Он плюхнулся на заднее сиденье, прикрыл дверь, потер ладонью щеку. Она ныла и горела. Машина тронулась. «Что с вами случилось?» — осторожно спросил водитель. Касула ждал этого вопроса. Сразу заговорил торопливо, с подробностями, как летело, как шипело и дымило, как ударило в лицо, как пацаны выскочили из-за плиты и рванули по листве. Водитель кивал, охал, сочувствовал. Мимоходом вспомнил, что сам в детстве такими штучками баловался. «Я доложу Туманскому». Голос у Касула стал жестче. «Этим хулиганам не позавидуешь. Всех в колонию для малолетних. Куда-нибудь в Сибирь. И чтобы пороли их каждый день. И жрать не давали. В холодный карцер, а лучше сразу расстрелять. Потому что ничего путного из них уже не выйдет. Малолетние бандиты. Понимаешь? Бандиты». Водитель перестал поддакивать. Руки у него лежали на руле крепко. Взгляд стал отрешенным. Он изредка поглядывал в зеркало заднего вида на пассажира. Потом снова переводил глаза на дорогу. Машина плавно обгоняла троллейбус и уходила к центру.